вторая неделя. Понедельник. Салат из сладкого перца с соленым огурцом. На две порции 2-3 штуки сладкого перца. Один соленый огурец, одна луковица, зелень, соль. Зеленые или красные плоды сладкого перца промыть. Удалить семена, нарезать тонкой соломкой. Соленый огурец натереть на терке, репчатый лук мелко нашинковать. Все овощи смешать, добавить по вкусу соль и сахар, сверху посыпать зеленью укропа. Похлебка картофельная с чесноком и помидорами. 4 крупных картофелины, корень морковки, корень петрушки, 3 головки лука, полголовки чеснока, лавровый лист, душистый перец, 4 помидора, пучок огородной зелени. Лук нашинковать и бросить в кастрюлю с кипятком. Затем ввести морковь и петрушку, нарезанные кружочками. Положить лавровый лист и душистый горошек. С картофеля тонко срезать кожуру и натереть его на мелкой терке. Полученную кашицу соком влить в кипящую похлебку. Картофель заварится легким киселем. Заправить его очень мелко нашинкованным чесноком и мелко нарезанными помидорами. Есть можно, посыпав сухариками. Запеканка манная с фруктами. На 1 стакан манной крупы 4 стакана воды, пол чайной ложки соли, 2-3 столовые ложки сахара, 100 грамм фруктов разных. Сварить манную кашу на воде. В готовую кашу добавить сахар, соль, все это перемешать и выложить на небольшой противень, разровнять и дать остыть, посыпать сахарным песком. Перед подачей на кашу можно положить свежие вареные или консервированные фрукты и полить киселем.